11 серия. Виола! Виола, помогите мне, пожалуйста! Бегу! Помогите мне, пожалуйста! Ой, а то я одна не донесу! Ой, боже, вы так закричали, что я испугалась! Думала, с вами случилось что? Да товар пришел, а я с вами заболталась, забыла. Ну вот и побежала. Да, ну а дальше-то что? Куда потом поехала Маргарита Федоровна с Лялей? А, ну переночевали они у меня. С девочкой все было хорошо. Поспала тут у меня на диванчике. Утром я ее покормила, игрушечку ей подарила. Так что она уже и не плакала. Я как про нее думаю, так сердце сжимается. Да, да я же Маргарите так и не дозвонилась. Ну и мы решили, что надо вести девочку к матери. Какая она ни была бы плохая, мать есть мать. Я правильно понимаю, что сейчас мы обе имеем в виду Милену Забелину? Ну да, Милену. Маргарита позвонила в больницу, там своей девочке в регистратуре дали ей Миленины координаты. Она поймала машину и поехала. Ну что ж, спасибо. Поеду и я к Милене Забелиной. А вы знаете что? Есть тут у меня одна версия. Вы эту Милену-то прощупайте хорошенько. Ей же бабник был страшный. Вы это к чему? А то, может, и она его любовницей была. Вот к чему. Ну, она особо религиозная, навряд ли. Ой, знаем мы таких религиозных. А сами только и смотрят. Ну, какая вы Зоя. Вы так ее и ошарашьте. Скажите в лоб. Так, мол, и так. Все про вас съезжу знаю. А вдруг расколется. Ладно, спасибо за совет. Попробуем воспользоваться. Ладно. Воспользоваться без промедления уникальным советом Зои мне не удалось. Пришлось ехать домой, убирать квартиру, запихивать в стиральную машину скопившуюся гору белья. Продуктов в холодильнике было ноль. Да, детективное расследование требует жертв с моей стороны. Но мужа я терять не хочу. Вань, пойдешь со мной по магазинам? По каким? За продуктами. Не, за продуктами не хочу. А то сумки-то будут тяжелые, я одна не донесу. Может, поможешь, как мужчина? Пошли. Как расследование-то двигается? Так, вроде двигается. Шоколадку. Держи. Ух ты! Киндер-сюрприз! Пойдем не в магазин, а на рынок. А ну, кому свеженькое? Пробуй, хозяюшка. И ты, сынок, не стесняйся. Молочко, сметанка, ряженка. Полкило сметаны, пожалуйста. Не, не пойдет. Ты чего, малец? А, дура! Ты обманываешь. На весы-то глянь, цифры знаешь, с походом положила. Вилла, смотри, как они делают. Сверху навалит хорошего, а внутри... Ваня. Пошли к другой. Пошли сыра купим. Бери, красавица. Язык уже завесил. Видишь, написано 500 грамм. Врет. Нет там полкило. Слушай, мальчик, ну 450. Обманываете? Слушай, красавица, тут рынок. Не обманешь, не заработаешь. После этих двух казусов я доверила покупке Ваньке. И надо сказать, мальчишка отлично справился с задачей. Он тщательно отобрал картошку, понюхал колбасу, запарковал чересчур дешевые сосиски и велел взять про запас вологодское масло. Через час я пересчитала оставшуюся наличность и была приятно удивлена. В кошельке осталось намного больше денег, чем я рассчитывала. Выбирай награду. О, гляди, скелеты собирать. У, здорово. Скелет динозавра, тигра, слона. Выбирай, но только маленький. Мне, пожалуйста, скелет покемона. Такого нет. Лучше возьми тигра, он страшней. Еле волоча сумку на колесах, мы дошли до шоссе и поняли, что попали в трудную ситуацию. Вдоль дороги тянулась железная палка, уж не знаю, зачем установленная на тротуаре. Перешагнуть ее чистый пустяк, но вот перетащить тяжелую торбу практически невозможно. Во всяком случае, мне не справиться. Впрочем, впереди виднелся небольшой разрыв, но прямо около него был припаркован джип. Внутри сидел парень лет 30. Я постучала в окно. Иди себе мимо, я не подаю. Вы не могли бы отъехать? Чего? Сделайте одолжение. Уберите на мгновение джип. Видите, у нас с ребенком очень тяжелая сумка, а перейти дорогу можно только в том месте, где стоит машина. Ну и чего? Я протащу сумку, а вы встанете назад. Не, хозяин велел тут стоять. Ну что, Ванька, придется нам с тобой делать приличный крюк. Че? Слышь ты, хрен с горы, откати колеса. Че нам зря бери? Это ты мне, малец. Тебе, козел, твою мать, давай отсюда, пока не получил. Сейчас папка подойдет, он тебе полной охапки насует. Именно. Видела? Ты молодец. И что получается? Мне нельзя так разговаривать, а ему можно? На следующий день, встав ни свет ни заря, я очутилась у калитки Забелиных. Не буду ничего выдумывать, попробую действительно воспользоваться советом Зои. Выпалю Милене все свои подозрения прямо в лоб. Кто? Это из больницы, социальный работник. А, это опять вы? Милена, я знаю все. Ой, тише, пожалуйста, тише. Дементий дома. И что? Пусть послушает, чем его женушка с Ежей занималась. А еще многодетная мать. Я умоляю вас, замолчи. И не подумаю. Пожалуйста, пройдите на улицу Веснянского. Это тут за углом. Там есть чайная. Подождите меня там. Только муж уедет, я сразу приду. Нашла дуру. Я за порог отобежать? Ну, подумайте сами, куда мне от детей деться? Милена, ты с кем лясы точишь? Услышав скрипучий и противный голос мужа, Милена вздрогнула. Через двор шел кряжистый, коротконогий мужик с толстой шеей и длинными почти до колен руками. Да так вот, странница позвонила. Христа ради побирается у добрых людей. Бог подаст. У самих копейка на счету. На паперть встань. Нечего по дворам таскаться. Выступайте к чайной. Там покормят. Спасибо за совет. Именно туда я и пойду. Ждать пришлось около часа. Уж не знаю, давно ли использовала Милена это место в качестве явки, но оно идеально подходило для тех людей, которые желают поболтать, не привлекая ничьего внимания. Кафе имело два входа, один со стороны шоссе, по которому тек поток машин. Цены тут не отпугивали, а пирожки, предлагаемые в качестве основного блюда, выглядели свежими и аппетитными. Милена появилась из бокового входа. Лицо, повязанное темным платком, казалось слишком бледным. Губы по цвету слились со щеками. Только глаза ярко сияли под красиво очерченными бровями. Спасибо. И за что же, интересно? Ну, не стали при Дементии разговор затевать. Честно говоря, мне очень хотелось. Остановило только одно соображение. Какое? Муж вас убьет, а мне надо выяснить кое-какие подробности. Например, как долго длилась ваша прелюбодейская связь с Ежей? Насколько знаю, вы были любовниками. Что вы так нервничаете? Что вы так нервничаете? Подумаешь, изменили мужу. Да я бы на вашем месте давным-давно от него сбежала. Очень уж ваш Дементий противный. Да нельзя мне от мужа уходить. Он отец моих детей. Ну и что? Тысячи женщин поднимают ребят в одиночку. Зато ощущают себя свободными. Да, но у меня их семеро. А Дементий хорошо зарабатывает. Вот я и терплю, ради деточек, ей-богу. Ну а зачем же вы столько нарожали, а? Так Вера не позволяет аборт делать. У вас есть двухлетняя дочь Алиса? Нет. Девочку, которой исполнилось 2 годика, звать Ирочкой. И вы это прекрасно знаете. Я уже вам говорила это как социальному работнику. И к вам не привозили Алису? Женщина по имени Маргарита Федоровна. Такая яркая, красивая. Она явно должна была явиться к вам. Ну-ка, вспоминайте. В больнице ходили рентген делать? Да. Так неужели вы не узнали рентгенолога? А, еще бы не узнать. Она меня тогда так отругала, когда я в кабинет не в тапочках вошла. Холодно у нее в подвале, даже летом стужа. А я простудилась, вот и решила поберечься. Да уж, Маргарита Федоровна не слишком церемонилась с больными. Может, объясните все по порядку? Отчего это Ежи все время упоминал ваше имя в связи с детьми, которых хотят продать? Одной он обещал Ирочку, другой Алису. Но обе вроде ваши ненужные дочки. Скажите, я вам как социальному работнику должна все-все рассказать? Да, абсолютно все. Деваться тебе некуда, сама понимаешь. Если не захочешь говорить правду, я мигом пойду и расскажу все Дементию. Он хоть и истово верующий, да измены жены не потерпит. Изломает о твою спину всю поленницу. Давай, давай. Один раз я тебе поверила и ушла, а теперь знаю. Ты в центре всех махинаций. Выкладывай все, живо. Ой, Господи. Я уже не знаю, с чего начать. А ты по порядку. Итак, Милена, где ты познакомилась с Ежи? Скажите, это допрос? Нет, это шантаж. И чем же вы меня шантажируете? Как чем? Вот странно. Мужу твоему Дементию все пойду сейчас и расскажу. Понятно? Понятно. Ну так что?